был ли тут осознанный выбор, или открытие, что выбора нет. Годы внутренней обособленности в конце концов приучают к мысли, что перемена мест неизбежна, там станешь жить, как мыслишь и чувствуешь. Все это и так, и не так. Есть драматическое различие меж оппозицией и эмиграцией. Оно, быть может, сродни различию меж независимостью и свободой. Первое — личное достояние, второе — состояние общества. Независимость оппозиционера встречает то вражду и гонение, то восхищение и поддержку, что угодно, но только не безразличие. Свобода эмигранта тотальна, как одиночество Робинзона. Она ведь непроста, и в отчизне самые трудные испытания ждут протестанта в тот самый час, когда он торжествует победу, но на чужбине ее лицо становится каменным и неприступным. «И равнодушная природа, — писал Пушкин, — ибо такое она станет после того, как мы умрем, и равнодушная свобода, такой суждено нам ее узнать, да и принять еще при жизни, только могучие характеры справляются с ее жестоким климатом, тем более на чужих берегах. Тут и фортуна не все решает. Во всяком случае, для литератора, чей воздух, язык и родная речь не выручит его даже простодушие. В сущности, я бы не смог назвать очень удачливых русских писателей. Кто бит, кто убит, кто казнил себя сам, тех заточили, а тех изгнали, а уж забытых не сосчитать. Самые благополучные судьбы были отравлены непониманием, завистью бездари, темной тоской. Не так уж много долгожителей. Вспомнишь французских интеллектуалов Бийи, Жуандо, Оливи, Лакреталь. Каждый шагнул в десятый десяток. Приятно играть комфортабельной мыслью в такой комфортабельной обстановке. В апреле монолог был закончен. Я сознавал достаточно ясно, что это промежуточный финиш, не больше, но зато и не меньше. И потому ощутил гордыню. Все-таки я не сошел с дорожки и завершил свой марафон. И сразу почувствовал беззащитность. Только теперь мне стало ясно, как заслоняла меня моя проза. Пришло большое письмо от Ульянова. С опозданием он прочел коронацию. Оно и растрогало, и согрело. Была в нем, однако, и грустная нота. Рубен Николаевич все не наладится. Пришел на рабочую репетицию, побыл часок и сбоил. Лечится у одного фанатика. Тот его пользует странными мазями, поит отварами, делает туманно. Другие письма и вовсе лишали необходимого равновесия. Я открывал конверты с опаской, листки, которые я извлекал, были начинены взрывчаткой. Власти перешли в наступление. Дело Гинзбурга, события в Польше, угроза, заключенная в Дубчике, возглавившем пражское руководство, все вместе побуждало их к действиям и упреждающим ударам. Волна исключений, запретов, закрытий. Биргер изгнан из Союза художников. Секретариат Союза писателей принимает решение о невозможности состоять подписантом в рядах Союза. И то же самое происходит в издательствах. Отставлены неугодные авторы, останавливаются книги на выходе. В Москве я застал разброд и уныние. Скверные дни. Все были издерганы, раздражительны, тяжелы в общении. Старые добрые приятели вдруг ссорились до нелепых разрывов, и все же всех тянуло друг к другу. Мысли наедине угнетали, хотелось сбиться в какую-то стайку, то был подсознательный поиск опор. Мы, наконец, встретились с Симоновым. На миг я невольно отвел глаза. Он одряхлел. Стал стариком, и снова недоброе предчувствие холодом обожгло мне сердце. Но сам он был бодр, не разделял общих панических настроений. Надо выработать разумную тактику. Прежде всего решить вопрос, читать ли мне пьесу в вахтанговской труппе или до осени воздержаться, отдать ее на суд в министерство. Дирекция предпочитала отсрочку. Мы по обычаю посоветовались со Светлаковой. Она, как всегда, толково и четко обрисовала весьма суровую ситуацию. После чего Рубен Николаевич принял маршальское решение. Пьесу читаем на этих днях. Что ж касается начальства, оно подождет до начала сезона. Была еще одна проблема, которую стоило обсудить. Театр собирался в поездку. Маршрут у него был впечатляющий. Австрия, Швейцария, Франция. А так как в его репертуаре была и варшавская мелодия, меня включили в состав гастролеров. Он спросил меня, предвижу ли я осложнения выездной комиссии. Я сказал, что они почти неизбежны. «Авось, пофартит», — усмехнулся Симонов. Через несколько дней состоялось чтение. Было и жарко, и многолюдно. Читал я с видимым напряжением, однако все сошло хорошо. Приняли пьесу единогласно, как резолюцию на собрании. Вахтанговский зарубежный вояж назначен был на середину мая. Поеду ли я, было неясно, обстановка становилась все круче. Однажды забрел я в редакцию театра. Все сидели поникшие и погасшие, точно у открытого гроба. Выяснилось, что спустя 2 недели инстанции обсудят их деятельность. «Погром неминуем», — мрачно вздохнул один из героев грядущей разборки. Слово «разборка» нынче столь модное, всплывшее с криминального дна, употреблялось тогда нечасто. Тем более любопытно вспомнить, что очень его любил Поликарпов, заведовавший на Старой площади отделом культуры. Со сластрастием он грозно втолковывал: «Происходит идеологическая разборка». В преддверии этого мероприятия бедные театроведы гадали, кого погонят, кто уцелеет. Впрочем, такое же состояние с поистине эпидемической скоростью захватывало все новых людей. Ждать дозволения ехать в Европу было и тошно, и унизительно. Я уж не рад был, что согласился на этот царский подарок театра. Откуда у этой сановной шайки никем не оспариваемое право распоряжаться моей судьбой? Сделал я то, что делал обычно, когда остановился невмоготу. Оставил на время столичные стогны. Тем более уже несколько месяцев меня искушали оценить бакинскую версию варшавской мелодии. И вот рано утром я сел в самолет и менее чем за 3 часа перелетел из весны в лето. Стоило только спуститься по лесенке и ощутить под своими подошвами асфальт аэропорта Бина, как сразу дохнуло веселым зноем, обвеяло абширонским ветром, посыпались и справа, и слева гортанные громкие голоса: «Господи, я снова на родине!» Вот они, мои древние улицы, бесстрашно прыгнувшие из горы к бульвару, к Каспию, к Хазарскому морю, пахнущему мазутом и солью. От старого садика парапета по Ольгинской, нынешней Джапаридзе, неторопливо течет толпа в белых рубашках и ярких блузках, и неостывшим полдневным жаром дышат молодые тела. Вот, наконец, меня обступили медленные южные дни в этом непостижимом городе, где спорят до хрипа, любят без устали, где жизнь естественна и открыта, в шумных дворах, на виду у всех девчонки, в старых застиранных платьицах вдруг превращаются в смуглых красоток, а их ровесники в удальцов, готовых переиначить мир, где смешивается в один язык азербайджанская и армянская, русская и еврейская речь. Запросто встретишь и грека, и турка, важного перса, лезгина, и тата, где на вопрос, каких ты кровей, ответит «национальность бакинец». Как можно было отсечь этот мир с его истомой, с его сиестой ради навязчивой идеи? Мне все равно не стать северянином. У одного из великих французов нашел я забавное наблюдение, что, может быть, только одно признание имеет для нас высокую цену — признание тех, кто знал нас в юности. Не скрою, что смотреть свою пьесу в том зале, где я впервые познал свои театральные очарования, встречаться с приятелями и подружками было приятно, но очень грустно. Игры с прошлым — рискованные занятия, а возвращаться — смертельный номер. Когда не вернись, всегда опоздаешь. И чем мне было потешить сердца? Особенно в сияющий день, когда на кладбищенской горе сидел я над отцовской могилой и вспоминал о его любви. В вечной пустыне и одиночестве покоятся его бедные кости, а успокоилась ли душа или по-прежнему плачет о сыне, этого мне узнать не дано. Не легче решиться взглянуть на дом, где я родился и долго жил. Горластая, пыльная улица детства мне показалась еще запущенной и неожиданно полудремотной. Старых соседей почти не осталось, Нашел я всего одну читу, с трудом признавшую во мне сходство с мальчиком, который рос с ними рядом.